Глава 23. Спускаться на дно ущелья приходилось с осторожностью, склон здесь был почти отвесный. Оперативники спускались зигзагом, держась за кусты, за крупные камни. Наконец они достигли дна. Место, куда упал управляющий, было легко отличить. Камни вокруг были залиты кровью, которая еще не успела засохнуть. Криминалисты тщательно смотрели само место падения, затем все вокруг в радиусе 6-7 метров. Телефона нигде не было видно. Не было здесь и каких-то предметов, которые бы говорили о причастности к камнепаду человека, ни веревки, ни каких-то кольев. «Может быть, все-таки эти камни сорвались по естественным причинам?» — высказал сомнение майор Теплов. «Ведь мы ничего не нашли. И потом вы говорите, что кто-то столкнул огромный камень в пропасть. Но для того, чтобы это сделать, надо обладать огромной силой. Что же за богатырь здесь орудовал? Где искать этого богатыря?» «Богатырь тут ни при чем», — уверенно отвечал Гуров. «Камень свалил человек, который пользовался каким-то приспособлением. Просто мы плохо искали там, наверху. Надо поискать еще». «Что, снова лезть туда, на самый верх?» — огорчился Теплов. «Да, на самый верх», — подтвердил Гуров. «А что делать, если мы в первый раз небрежно смотрели?» Закончив осмотр места падения Косолапова, оперативники снова поднялись на тропу. Здесь они разделились. Криминалисты уложили тело управляющего на носилки и унесли его в усадьбу, чтобы затем везти в город, на вскрытие. А трое оперативников снова полезли вверх, на обрыв. Спустя полчаса, потные и уставшие, они опять оказались на площадке, откуда скатился на тропу огромный камень, и где осталась еще парочка таких же огромных глыб. Однако Гуров к ним даже не подошел. Он пошел осматривать окрестности площадки. Он раздвигал кусты, заглядывал в ложбины, ямы, осматривал выступы скал. Кричко по мере сил помогал ему, а Теплов с недоумением смотрел на эти поиски. Он не мог понять, что ищет знаменитый сыщик. Гуров сделал круг вокруг центра площадки, затем расширил зону поисков, пошел на второй круг. И вдруг он воскликнул: «Ага, нашел!» и нырнул в кусты. Когда он вынырнул оттуда, в руках он держал длинный крепкий шест. Шест был не менее 5 метров в длину. Вот он, инструмент, с помощью которого убийца спустил камень на управляющего, заявил сыщик. Понимаете, он использовал рычаг, подложил под этот шест не слишком большой булыжник, использовал его как точку опоры, нажал и столкнул камень вниз. Убийца, конечно, был бы рад избавиться от этой улики, но как от такой громадины избавишься? Зато он постарался ее хорошенько спрятать. И ему это удалось. Если бы я не искал его с таким упорством, не нашел бы. «Эх, жалко, что ребята из лаборатории уже уехали», — сказал майор, разглядывая найденную улику. «С этой деревяшки тоже надо бы снять отпечатки пальцев». «Бесполезное занятие», — махнул рукой Гуров. «Во-первых, на дереве, если оно не полировано, отпечатки сохраняются плохо. А во-вторых, и в главных, убийца наверняка пользовался перчатками». «Хотя бы, чтобы занозу в руку не всадить. Сейчас я эту дрыну сфотографирую, и можно ее прятать назад в кусты. Ну, теперь у тебя, майор, не осталось сомнений, что камнепад был устроен человеком?» «Да, пожалуй, теперь картина преступления стала ясной», — согласился Теплов. «Но кто этот человек? Это должен быть мужик, причем крепкий мужик. В первую голову надо проверить охранников, они оба мужики сильные». «Нет, они оба здесь ни при чем», — уверенно заявил Гуров. — Княжевич находился на посту и может это доказать. Он по минутам мне описал, кто из обитателей усадьбы из нее выходил и сколько времени было. А Угрюмов был в своей комнате, его многие видели. — Да я его видел прежде всего, — сказал Кричко. — Да, Стас его видел. И почему ты, майор, так сужаешь круг подозреваемых? Почему обязательно крепкий мужик? С помощью такого рычага своротить валун может и женщина, и даже ребенок. «Ты что, намекаешь на Олега Бурилкина?» — заинтересовался Теплов. «Нет, мальчика я ни в чем не подозреваю», — сказал Гуров, — «хотя к нему есть пара вопросов. А еще мне хочется задать пару вопросов горничной Анжеле, так что давайте вернемся в усадьбу. Горы рассказали нам все, что могли, теперь надо задать вопросы людям». И трое оперативников спустились на тропу и пошли назад в усадьбу. Здесь царило подавленное настроение. Оно охватило всех. Даже повар Георгий, обычно такой жизнерадостный, был настолько растерян, что поздно начал готовить обед, и хотя время обеда уже наступило, он еще не был готов. Павел Угрюмов бродил по двору взад и вперед, не зная, чем заняться. Однако, завернув за угол дома, Гуров услышал знакомый звук. На теннисном корте кто-то играл, как обычно. «Наверное, Олег с сестрой на пару играет», — решил сыщик. Он приблизился к корту и тут понял свою ошибку. На корте находилась одна Лена. Она установила аппарат, выстреливавший мячи на подачу, и отбивала их один за другим. Олега нигде не было видно. К Лене Бурилкиной у сыщика были вопросы, много вопросов. Но пока что не настало время их задавать. Сейчас ему хотелось пообщаться с Олегом. Но еще раньше надо было поговорить с майором Тепловым и дать ему указания на сегодняшний вечер. Как видно, желание переговорить у двух оперативников было взаимным. Едва Горов повернул назад, к дому, как увидел майора, идущего ему навстречу. «Ну что, Лев Иванович, — сказал Теплов, — я, наверное, могу вернуться к себе в городел. Большой нужды в моем присутствии здесь уже нет». «В данный момент нужды в твоем присутствии и правда нет», — согласился Гуров. «Так что правильно тебе будет вернуться в Сочи. Только ехать тебе надо не к себе в отдел, а в суд. И там получить у судьи постановление об аресте двух главных подозреваемых в убийстве Ирины Бурилкиной и Бориса Косолапова». «Что ты говоришь?» — воскликнул Теплов. «Ты можешь назвать имена подозреваемых?» «Да, могу», — отвечал Гуров. «У меня собраны против них все улики». «И кто же эти подозреваемые? Охранники Княжевич и Угрюмов? Или садовник Истомин? Или... я даже не знаю, кого еще назвать». «Никто из тех, кого ты назвал, к убийствам не причастен», — сказал сыщик. «Постановление суда должно быть выдано на задержание инструктора Сергея Воинова и Елены Бурилкиной». «Что?» — воскликнул майор. Он не мог поверить своим ушам. «Ты понимаешь, что говоришь? Судья никогда не выдаст мне решение об аресте Елены Бурилкиной, не имея для того веских оснований». «Я уже сказал, такие основания у меня есть», — заверил Гуров. «Сейчас я тебе все объясню». И он увлек майора в сторону дома, подальше от теннисного корта. И там, по дороге, он изложил Теплову причины, по которым он был готов предъявить инструктору Воинову и приемной дочери Бурилкина столь тяжкое обвинение. Слушая Гурова, майор только головой качал от удивления, а под конец сказал: «Надо же, действительно все улики налицо. И когда только ты успел их собрать, Лев Иванович? Теперь я знаю, что мне сказать судье. Значит, вечером я снова сюда вернусь и привезу постановление суда». «Да, вечером ты должен вернуться в усадьбу, но не один», — сказал Гуров. «Тебе надо будет захватить с собой двоих оперативников, чтобы произвести арест подозреваемых. Давай сделаем так. Вы приедете на двух или трех машинах в Красную Горку. Только старайтесь там не особо светиться, чтобы вас не заметили. Там вы будете находиться часов до семи, то есть до того времени, когда из Сочи вернется Аркадий Бурилкин. Когда это случится, я тебе позвоню, и вы подъедете к усадьбе. Машину оставите метрах в 200 от ворот и войдете на территорию усадьбы. Охранник Княжевич вас впустит без вопросов, я его предупрежу. И там, возле ворот, будете ждать, когда я вас позову. Договорились?» «Договорились, Лев Иванович», — отвечал Теплов. «Я все сделаю так, как ты сказал». Сыщик проводил майора до машины, проследил, как он уезжает, после чего направился в дом. Там он отыскал горничную Зину Истомину и спросил у нее, не видела ли она Олега. «Видела», — отвечала Зина. «Он в парк пошел, в дальний угол. Там у него подделка и есть свой уголок». И сыщик отправился в парк, в его дальний угол, искать елку, под которой спрятался Олег Бурилкин. И он эту елку нашел, хотя и не сразу. При его появлении мальчик дернулся с места, словно хотел убежать и спрятаться в другом месте. «Олег, подожди!» — окликнул его Гуров. — «Ты что, так и будешь от меня по всему парку бегать? Мне только хотелось с тобой немного поговорить». — «Почему я должен с вами говорить?» — сердито отвечал Олег. — «И вовсе я не прячусь. Я, может быть, сюда ушел, чтобы поразмышлять». — «Хорошее дело», — одобрил Гуров. — «Поразмышлять всегда полезно. Вот я тебе задам пару вопросов, а потом размышляй, сколько хочешь». — «Опять вопросы?» — возмутился Олег. — «Вы мне уже задавали вопросы. Лена, когда узнала, что вы мне вопросы задавали, сразу пристала. О чем он тебя спрашивал? Что ты ему отвечал? А это спрашивал, а то спрашивал. И Сергей тоже присоединился». «То есть их интересовало, о чем мы с тобой говорили?» «Очень даже интересовало. И что мы с вами в теннис играли, тоже интересовало. Но главное, им было интересно, о чем вы меня спрашивали. А когда я сказала, они так рассердились, я никогда не видел, чтобы Ленка была такая злая, как вчера». «На что же ее так рассердило?» «Что я вам рассказал, как она умеет по веревке лазить. И тренируется прямо в доме, из окна на веревке спускается. Но больше всего их разозлило, что я вам насчет самоката рассказал. Сергей так и сказал. Не ожидал от тебя такого предательства. Ты, оказывается, болтун, а болтун — находка для врага. Так и сказал. Да, прям так и сказал. Я его еще спросил, а почему Лев Иванович для нас враг? Ведь он ищет, кто маму убил. Но Сергей на этот вопрос не ответил. Он все повторял, что посторонним людям нельзя многие вещи говорить. Он так рассердился, что даже в горы меня в тот день не взял. Зато с вами гулять пошел. Это меня очень удивило. Только что говорил, что вы враг, а тут же с вами гулять пошел. Взрослых трудно понять. Трудно, потому что они правда никогда не говорят, всегда обманывают. «Разве я тебя когда-нибудь обманывал?» — спросил сыщик. «Я тебе ни слова вранья не сказал». «И я вас тоже не обманывал», — хмуро пробурчал мальчик. «Я знаю», — кивнул Горов, — «и очень ценю. И поэтому я хотел задать тебе несколько важных вопросов. И жду от тебя таких же честных ответов, какие ты давал вчера. Договорились?» «Ладно, попробую», — также хмуро произнес Олег. «Какие у вас вопросы?» «Да у меня, в общем, только один вопрос, зато серьезный. Сегодня утром, после завтрака, когда мы с Сергеем отправились смотреть горнолыжные трассы, вы с Леной пошли играть в теннис, верно?» «Да, она сразу после завтрака предложила пойти поиграть». «Скажи, вы все время вдвоем играли?» До сих пор Олег отвечал на вопросы сыщика легко, не задумываясь. А тут вдруг он словно на стену наткнулся, и это было неожиданно, ведь вопрос выглядел вроде бы невинно. Однако Олег смутился и целую минуту молчал, потом пробормотал. «Ну да, играли». «Нет, погоди», — Гуров покачал головой. «Ты не о том говоришь. Я знаю, что вы играли. Я спросил, вы все время были вдвоем, или в какой-то момент Лена ушла, и ты остался один?» А поскольку Олег молчал, как видно, никак не решался сказать то, что хотел узнать Гуров, то сыщик перешел к другой тактике. Он произнес: «Хорошо, давай по-другому сделаем. Я тебе буду описывать, как все происходило. Ну, то есть, как я думаю, что оно происходило. А ты мне будешь говорить, так оно было или нет. Хорошо?» И поскольку Олег продолжал молчать, Гуров принял его молчание за знак согласия и сказал: «Мне кажется, дело обстояло так. Вы играли примерно полчаса. Потом Лена остановила игру и сказала: „Знаешь, мне срочно надо отойти по делам. Но я не хочу, чтобы кто-то знал, что я ушла. Понимаешь, это тайна. Мой личный секрет. Поэтому я тебя прошу продолжать тренироваться, отрабатывать удары. Ты не должен прекращать их отрабатывать. Скажи, было такое?» «Ну, в общем, да», — пробурчал Олег. «Ты, скорее всего, возмутился и спросил: „А долго я должен так об стенку мячик пулять?» И она ответила: „Не очень долго, примерно час. А потом я вернусь, и мы еще поиграем. Идет?» Так было?» «Откуда вы все знаете?» — вскинулся Олег. «Это ваш друг Крючков в кустах сидел, подслушивал?» «Нет. Мой друг Крючков все утро просидел в гостиной, и ваши разговоры он не слышал», — отвечал Гуров. «Я просто догадался, кто что говорил». «Значит, я догадался правильно. Так все и было?» «Да, так». «Но ведь было и еще кое-что, верно? Она просила тебя, чтобы, если кто спросит, ты не говорил, что она куда-то отлучалась, чтобы ты хранил это в секрете, так?» «Да, и это верно», — отвечал Олег. «Но ведь она не выполнила свое обещание, верно? Ты стучал и стучал мечом об стену, а потом вдруг услышал грохот обвала, верно? И что было потом?» «Когда я услышал обвал, я сразу забыл об этом дурацком мече и кинулся к воротам», — объяснил Олег. «Я видел, как из усадьбы выбежали ваш друг Крючко, а за ним Георгий, садовник Петр и охранник Павел. Ну и я за ними побежал. А там на тропе мы потом с вами увиделись, и что дальше было, вы знаете». «Значит, ты не знаешь, когда Лена вернулась в усадьбу?» «Нет, не знаю». «И когда ты снова ее увидел?» «Когда мы все вернулись с тропы. Она стояла возле дома и смотрела, как Бориса Борисовича кладут в полицейскую машину». «И что она сказала?» «Ничего не сказала. Я вообще-то удивился. Я начал было ей рассказывать, что случилось, как я услышал шум обвала, как побежал, как увидел Бориса Борисовича на дне ущелья. Но она меня совсем не слушала, постояла и ушла в дом». «И когда ты почувствовал, что тут что-то не так, и убежал сюда, в это свое убежище?» «В общем, да, это все было как-то неправильно». «Ты прав, Олег», — сказал Гуров. «Это все было совершенно неправильно. Но теперь, я думаю, мы эту неправильность исправим. Спасибо, что честно ответил на все мои вопросы, хотя их оказалось больше, чем два». Гуров помахал парню рукой, повернулся и пошел в дом. В его голове быстро укладывались на свои места последние кусочки пазла, создавая цельную картину того, что следовало назвать «убийство в орлином гнезде» или же «операция «двойной удар». «Да, это был их двойной удар», — думал сыщик. «Они с самого начала так планировали. Теперь я не знаю только одного. Кто же из них главный? Кому принадлежит этот мрачный замысел? Я склонен думать, что мужчине. Но, может быть, это говорит мой мужской шовинизм? Этот вопрос следует прояснить. Без этого я не смогу грамотно написать обвинительное заключение». Тут он поймал себя на мысли, что уже формулирует обвинительное заключение. Обычно это означало, что расследование подходит к концу. «Что ж», — подумал сыщик, — «возможно, и это наше расследование тоже подходит к концу».